Мэтью вытащил первую безделушку, что попалась под руку. Это была серебряная брошь с четырьмя черными камнями. «Хм...» Довхард взял брошь живой левой рукой, чтобы рассмотреть внимательно. Но не успел поднести к лицу, как жена выхватила брошку у него из пальцев и поднесла к фонарю. «Ах!» — заворковала она. «Какая прелесть! Ты же знаешь, что черный — мой любимый цвет. В нем чувствуется такое королевское благородство. Продай юному сэру пистолет, Джейко». «Включая те же предметы, что вы продали тому человеку», — напомнил Мэтью. «Кремни, рог, порох, пыжи и дюжину пуль». «Ну ладно, договорились, продано». «А включить еще пару чулок?» Мэтью их видел тут на полке. Насколько они чистые, он не имел понятия, но все равно они ему нужны. «Еще», — добавил он, — «я бы хотел вот это, если подойдет». Он показал на тот предмет, что привлек его внимание. Это была куртка из оленей кожи с бахромой, висящей на крючке рядом с жилетом, на который с жадностью глядел прохожий. «Примерьте», — сказала леди. «Если он вам годится, берите». «Боже всемогущий!» Довхард возмущенно дымился, когда Мэтью примерил куртку, оказавшуюся чуть свободной в плечах и имеющую след ожога на левом рукаве, будто факелом ткнули. А в остальном вполне ничего. «Я ж тут торговлей занимаюсь». Но леди уже приколола брошку, и в овальное ручное зеркальце, треснувшее посередине, любовалась своей обновкой. «Джейко», — прохожий снова подошел к стойке, — «а еще подзорная труба у тебя есть?» «А? Нет, это была единственная. Лиззи, перестаньте собой любоваться. Упаси нас Господь от жены тщеславной». Последний комментарий был предназначен прохожему, но Мэтью заметил, как Довхард быстро отвел глаза. Очевидно, вопрос об отсутствии жены у прохожего был слишком скользким, чтобы его касаться. «Еще одно», — спокойно продолжал прохожий, будто и не было этого замечания. «Ему нужна сумка, все это нести». «У тебя что-то есть еще на обмен?» Мэтью полез в карман за новым украшением, но не успел ничего достать, как прозвучал вежливый голос прохожего, в котором, однако, чувствовалась сталь. «Добрая воля — очень ценный товар. И я думаю, у тебя что-то найдется». Он посмотрел через прилавок прямо в глаза Довхарту, совершенно неподвижный, будто ничто на земле не заставит его пошевелиться. «Ну...» Довхард нервозно глянул на Мэтью и снова на индейца. «Кажется, была у меня старая сумка для стрелка вон на той полке сверху. Должна подойти». Прохожий нашел ее и подал Мэтью. Сумка была из оленей шкуры с ворсом, с затягивающейся горловиной и с кожным наплечным ремнем. «Ну что, закончили уже меня грабить?» — спросил хозяин, несколько покраснев. «Я не забуду твою добрую волю», — ответил прохожий, — «как только пойдет пушнина». «Надеюсь, что это будет скоро. Я уж месяц как жду вороха хороших шкур». Мэтью в оленей куртке и новых чулках, с пистолетом и припасами в новой сумке, попрощался с Довхартами. Хозяин все сокрушался о понесенных убытках, а хозяйка не могла оторваться от зеркала. И вышел за прохожим в надвигающиеся сумерки. Снова моросил дождь, обещая ненастную ночь. У Мэтью заурчало в желудке, и он обернулся в сторону одинокой маленькой таверны, где на вывеске так и было написано «Таверна». «Пошли поедим, я плачу». Конечно же, хозяин таверны примет серебряное кольцо с гравировкой за две миски кукурузного супа и пару ломтей какого-нибудь мяса. «Мне туда нельзя», — ответил прохожий, не замедляя шага. — «Там только англичанам и голландцам». — «А, понимаю». — «Говорят, что от нас плохо пахнет, а это портит гостям аппетит». Еще несколько шагов он прошел молча. — «Дом констебля Абернетти за поворотом. Я могу найти место, где Слоттера сбросила лошадь и где он ушел в лес. Но это нужно сделать до темноты. Придется пройти милю или две. Ты сможешь?» «Смогу ли?» — спросил себя Мэтью. Огни таверны оставались за спиной, будто последний призыв цивилизации перед тем, что ждало впереди. «Смогу», — ответил он. Прохожий перешел на медленный бег. Мэтью стиснул зубы и постарался не отставать.